Упоминания о проститутках встречаются в античных текстах, в Ветхом Завете и в Евангелии. О них писали египетскими иероглифами и шумерской клинописи. Однако профессия эта стала образовываться лишь в VI веке до Рождества Христова, когда древнегреческий законодатель Солон повелел открыть публичные дома, поставить их под контроль государства и взимать налоги за торговлю своим телом. Афинские мужи, теперь мы назвали бы их бизнесменами, обрадовались, ибо то, что раньше было запрещено, ныне стало легальным. А проститутки, сообразно тем податям, которые они платили, стали делиться на несколько разрядов. Самая дешевая рабыня, принадлежавшая хозяевам заведения, называлась порнай. Ступенью выше находилась перипатетика, искавшая клиентов на улице. И, наконец, на самом верху располагались наиболее дорогие и красивые. Их звали гетеры, что по-гречески значит «спутница», ибо она сопровождала афинских купцов в их поездках, посещала дорогие таверны, владела и распоряжалась немалыми деньгами, давала советы и активно вмешивалась в политику Афин. Как видишь, что вчера было, то и сегодня бывает. А в средние века из-за болезней, передающихся половым путем... Мария молчала, с опаской думала о том, не заболеет ли она после этой прогулки. Смотрела на огонь, вот теперь он и вправду был ей необходим, он согревал ей тело, и душу. Ей не хотелось больше слушать эту историю, наводившую на мысли о том, что мир остановился, что все повторяется, и что человек никогда не научится относиться к сексу с подобающим уважением. Тебе не интересно? Она сделала над собой усилие. В конце концов, именно этому мужчине решила она отдать свое сердце, хотя на этот счет у нее теперь и возникли сомнения. Не интересно, потому что я и так это знаю. Не интересно и печально. Ты говорил, что есть и вторая история. Вторая история — полная противоположность первой. Это священная проституция. Мария стряхнула свою сонную истому и стала слушать внимательно. Священная проституция? Зарабатывать деньги с сексом и, тем не менее, приближаться к Богу? Древнегреческий историк Геродот писал про Вавилон. Там существует диковинный обычай. Всякая женщина, родившаяся в Шумере, обязана хотя бы раз в жизни отправиться в храм богини Иштар и в знак гостеприимства за символическую плату предложить себя первому встречному. Ладно, она потом спросит, что это за богиня. Должно быть, эта самая Иштар помогла ей восстановить потерянное, казалось бы, навсегда. Стыдно, стыдно ничего про нее не знать. Влияние богини Иштар распространилось на весь Средний Восток, достигло Сардинии, Сицилии и средиземноморских портов. Позднее, когда возникла Римская империя, другая богиня по имени Веста требовала от посвященных ей либо непорочной девственности, либо безудержного распутства. Представь себе, чтобы поддерживать священный огонь в храме Весты, ее жрицы занимались тем, что обучали юношей царского рода плотской любви, пели эротические гимны, впадали в транс и, передавая свой экстаз вселенной, как бы совершали причастие с богиней. Ральф Хард достал ксерокопию какой-то древней надписи, снабженной внизу листа переводом на немецкий, и медленно продекламировал. «Я, сидящая в дверях таверны, богиня Иштар. Я блудница, мать, жена, божество. Так его называют жизнь, хоть вы называете смерть. Так его называют закон, хоть вы называете беззаконие. Я та, кого вы ищете, и то, что обретаете, я то, что вы расточили, а теперь тщитесь собрать». Мария стала всхлипывать, и Ральф Хард засмеялся. Жизненная сила стала возвращаться к нему. Заблистал прежний свет. Надо продолжить рассказ, показать рисунки, сделать так, чтобы она почувствовала себя любимой. Никто не знает, отчего исчезла священная проституция, не просуществовав и 2000 лет. Может быть, из-за распространения болезней, или от того, что когда изменилась религия, сменила свои законы и правила общества?

но не улыбаются, просто смотрит. «Я — любовь, я — музыка», — думает она. «Давай потанцуем». Но вслух не произносит ничего подобного. Они говорят о чем-то банальном, договариваются о следующей встрече, он назначает дату через 2 дня. Ему хотелось бы, чтобы она пришла с ним на вернисаж. Она колеблется. Прийти, значит, узнать его мир, его друзей, а что они скажут, что подумают, и она отказывается. Но он, понимая, что она хотела согласиться, настаивает, приводит аргументы, которые при всей своей нелепости становятся па их танца, и она уступает, потому что в глубине души именно это ей нужно. Он предлагает встретиться в том самом кафе, где они когда-то впервые увидели друг друга. «Нет», — отвечает она, — «бразильцы суеверны, если вернемся к началу, круг замкнется, и все кончится». «Я рад», — говорит он, — «что ты не хочешь, чтобы круг замкнулся. Решено. Они встретятся в церкви. С ее колокольней весь город как на ладони, а стоит она на дороге святого Иакова, откуда начинается таинственное паломничество, которое совершают эти двое с той минуты, как увидели друг друга». Запись в дневнике Марии, сделанная накануне того, как она купила себе билет на самолет в Бразилию. Жила-была птица. Птица с сильными крыльями, со сверкающим разноцветным оперением. Существо, созданное для вольного полета в Поднебесье, рожденное, чтобы радовать глаз тех, кто следит за ней с земли. Однажды женщина увидела ее и полюбила. Сердце ее колотилось, глаза блестели от волнения, когда с открытым изумлением ртом смотрела она, как летит эта птица. И та позвала ее лететь с ней вместе. И отправились они по синему небу, в полном ладу друг с другом. Женщина восхищалась птицей, почитала и славила ее. Но как-то раз пришло ей в голову, да ведь птица эта наверняка когда-нибудь захочет улететь в дальние края, к неведомым горам. И женщина испугалась, что с другой птицей никогда не сможет испытать ничего подобного, и позавидовала врожденному дару полета. И еще испугалась одиночества. И подумала, расставлю-ка я силки. В следующий раз птица прилетит, а улететь не сможет. А птица, тоже любившая эту женщину, на следующий день прилетела, попала в силки, а потом посажена была в клетку. Целыми днями женщина любовалась птицей, показывала предмет своей страсти подругам, а те говорили, теперь у тебя все есть. Но странные дела стали твориться в душе этой женщины. Птицу она заполучила, приманивать ее и приручать больше не было нужды, и мало-помалу угасал интерес к ней. Птица же, лишившись возможности летать, а в этом и только в этом заключался смысл ее бытия, обленяла и утратила свой блеск, стала уродлива, и женщина вообще перестала обращать на нее внимание, только следила, чтобы корм был вдоволь, да чтоб клетка чистилась. И в один прекрасный день птица взяла, да и умерла. Женщина очень опечалилась, только о ней и думала, и вспоминала ее днем и ночью, но только не то, как та томилась в клетке, а как увидела в первый раз ее вольный полет под облаками. А загляни она себе в душу, поняла бы, что пленилась не красотой ее, а свободой и мощью ее расправленных крыльев. Лишившись птицы, лишилась ее жизни смысла и постучалась к ней в дверь смерти. «Ты зачем пришла?» — спросила ее женщина. «Затем, чтоб ты снова могла летать со своей птицей по небу», — отвечала смерть. «Если б ты позволила ей покидать тебя и неизменно возвращаться, ты любила бы ее и восхищалась бы ею пуще прежнего. А вот теперь, чтобы тебе снова увидеть ее, без меня дело никак не обойдется».